Глава 6. Там прибыли с земли, ваше совершенство. С земли? Земля. Земля. Это та самая планета, на которой сочинена летучая мышь, ваше совершенство. А, трям-тири-тири, трям-тири-рири, трям-пам-пам-пам. Прелестная вещица. Ну, примите их по третьему разряду. Разговор во вселенной. Аспирант Кривошейн поднялся на 5-й этаж. Вошел в квартиру. Виктор Кровец и дубль Адам курили на балконе. Заметив его, вернулись в комнату. Кривошейн невесело оглядел их. Трое из одного стручка, а было четверо. Он посмотрел на часы. Время еще есть, сел. «Расскажи, Кровец Виктор, что там у вас случилось?» Тот закурил новую сигарету, начал рассказывать глухим голосом. Программа опыта была такая. Погрузиться в жидкость по шею, проконтролировать ощущения, надеть шапку Мономаха, снова проконтролировать ощущения, дать команду неудовлетворенности не то, войти во взаимопроникающий контакт с жидкой схемой, достигнуть стадии управляемой прозрачности, срастить поломанные ребра, использовать этот импульс удовлетворенности для команды то. Восстановить непрозрачность, выйти из контакта с жидкой схемой, покинуть бак. Вся эта методика была не один десяток раз опробована и отработана Кривошейным и Кравцом на погружении конечностей. Взаимное проникновение жидкости и тела можно было легко контролировать и регулировать. Понимаете, ребята, оказывается, внутри нашего тела всегда есть какие-то менее здоровые места, мелкие неисправности, что ли. Ну, все равно как на коже, даже на здоровой. Кое-где бывают прыщики, царапины, натертости, местные воспаления. Я не знаю, какого рода внутренние царапины, только после работы в жидкости всегда ощущаешь свою руку или ногу более здоровой и сильной. Жидкая схема исправляет эти мелкие изъяны. И каждое такое исправление можно узнать. Зудение в этом месте сначала усиливается, потом резко ослабевает. Если после такого ослабления дать команду удовлетворенности, то машина выводит жидкую схему из контакта с человеком. Рука или нога становится непрозрачной. Я это к тому, что по методике входа в контакт и выхода из контакта с жидкой схемой у нас не было никаких вопросов. Пока погружали только 10-15% тела, вставил Кривошейн. Да, в том, что человеческое тело в жидкости на стадии управляемой прозрачности сохраняет упругость мышц, у нас тоже не было сомнений. Сколько раз мы устраивали борьбу в жидкости. Его рука прозрачная с моей непрозрачной. Либо правая на левую, когда обе прозрачные. То есть жидкая схема полностью поддерживает жизнеспособность тела. Части тела, снова придирчиво поправил Кривошейн. Да, возможно, в этом все и дело, вздохнул Кровец. Конечно, это было страшно. Одно дело окунуть в жидкость руку или ногу, можно выдернуть, почувствовав опасность. В крайнем случае останешься без руки. И совсем другое, самому погрузиться в бак, отдаться на волю сложной и, что ни говори, загадочной среды, от которой не отбиться и не убежать. Они таили друг от друга этот страх. Кривошейн, потому что это был страх за себя. Кровец, чтобы понапрасну не пугать его. Но все было подготовлено тщательно на совесть. Отрегулировали уровень жидкости в баке так, чтобы при погружении Кривошейну было как раз по шею, и он смог стоять. Напротив бака поставили большое зеркало, пришлось купить на свои, на складе не оказалось. По нему Кривошейн сам мог наблюдать и контролировать изменения в своем теле. Чтобы до предела уменьшить влияние электромагнитных помех на шапку Мономаха и электронные схемы, решили провести опыт ночью, после 2 часов, когда вокруг выключены все установки, а трамваи и троллейбусы стоят в депо. Кривошейн разделся догола, забрался по лесенке и, держась левой рукой за край, правая у него плохо слушалась после столкновения на мотоцикле, ухнул в бак. Жидкость заколыхалась. Он стоял по шею в ней. Голова казалась отделенной от тела. Кровец с шапкой Мономаха стоял на стремянке. Кривошейн облизал губы. Соленая, голос у него стал сиплым. Что? Жидкость, как морская вода. Выждали минуту. Ну, кажется, порядок. Ощущений никаких, как и следовало ожидать. Дай шапку. Кровец плотно надел на его голову шапку Мономаха, пощелкал тумблерами на ней, слез вниз. Теперь в его задачу входило наблюдать за Кривошейным, подавать советы, если они понадобятся. И в случае непредвиденных осложнений помочь ему покинуть бак. Кривошейн еще минуту осваивался в новом положении. Ну, ощущения знакомые. Зудение, покалывание, сказал он. Никаких откровений. Ну, все, пожелай мне. Начинаю включаться. Ни пуха, ни пера, Валька. К черту, поехали. Больше они не разговаривали. Тело Кривошеина проявлялось в жидкости, как цветной негатив. Под пурпурными, с прослойками желтого жира мышцами, вырисовались белые контуры костей и сухожилий. Ритмично опускались и вздымались ребра, как распорки в кузнечном мехе. На двух ребрах справа кровец увидел белые вздутия в местах переломов. Лилово-красный кулачок сердца то стискивался, то расслаблялся, проталкивая уже непонятно во что алые струи крови. Кривошеин не сводил глаз со своего отражения в зеркале, лицо его было бледным и сосредоточенным. Вскоре мышцы сделались золотисто-желтыми, их можно было отличить от жидкости только по преломлению света. И тут, кровец крепко потер виски ладонями и затянулся сигаретой, и тут начались автоколебания, ну, как тогда, в самом начале, с кроликами. Все в Вальке начало менять синхронно размеры, оттенки, я подскочил к баку. «Валька, что ты делаешь?» Он смотрел на меня, но ничего не ответил. «Автоколебание, выключайся!» Он попытался что-то ответить, раскрыл губы и вдруг окунулся в жидкость с головой. Сразу как-то задергался, завертелся, засучил костями, пляшущий скелет с головой в никелированном колпаке. Он снова жадно затянулся дымом. Единственное, что можно было сделать, чтобы спасти его, это с помощью шапки Мономаха командами «то» и «не то» попасть в ритм автоколебания его тела, успокоить их и постепенно направлять на возвращение тела в непрозрачную стадию. «Ну, внешнее управление, метод, которым он овеществил тебя», — кровец кивнул на Адама, — «и меня». Он помолчал, стиснул челюсти. «Сволочь, Гарри! Вот когда пригодилась бы запасная шапка Сет-2. Ну о какой Сет-2 могла идти речь после провала его диссертации? В тюрьму его, гада, мало упрятать. За невыполнение лабораторного заказа в срок ему вряд ли даже выговор дадут, это ведь не профессору нагрубить», — холодно усмехнулся Кривошеин. «А в большем ты обвинить его и не сможешь». «Оставалось последнее. Снять шапку Мономаха с Вальки», — продолжал Виктор. «Я вскочил на стремянку, опустил руки в жидкость. Электрический удар через обе руки. Судя по впечатлению, вольт на 400-500. В жидкости раньше таких потенциалов никогда не было. Ну, вы знаете сами, в таких случаях руки отдергиваются непроизвольно. Я кинулся к шкафу, надел резиновые перчатки, снова сунулся в бак, но Валька погрузился уже глубоко. Длины перчаток не хватило. На этот раз удар был такой силой, что я полетел на пол. Оставалось опрокинуть бак. Не мог же я допустить, чтобы он там на моих глазах растворился в жидкости. Как ты», — кровец посмотрел на Адама. «Ведь я был им, Кривошеиным, когда создавал и растворил тебя». У Адама напряглось лицо. «К тому же он был еще жив. Лицо тоже растворилось, только шапка на черепе. Ну, дергается, значит, мышцы действуют». Я ухватился за край бака, стал раскачивать. Края упругие, скользкие, поддаются. Наконец повалил его чуть ли не на себя, успел увернуться, только струя жидкости захлестнула лицо и шею. И от нее я получил третий удар. Дальше не помню, очнулся на носилках. Он замолчал. Молчали и двое других. Кривошеин встал, в раздумье прошелся по комнате. «Ничего не скажешь, опыт ставили солидно. Во всяком случае обдуманно. Злодейства нет, фатального случая. Нет, даже грубого просчета нет. Что называется, угробили человека по всем правилам. Если бы ты не опрокинул бак, он растворился бы. И вне бака он тоже растворился бы, так как пропитавшая его жидкость уже перестала быть организующей жидкой схемой. Напрасно он остался в шапке Мономаха. Вот что. Включившись в жидкость, он мог управлять собой и без нее». «Вот как!» — вскинул голову кровец. «Да, этот дурацкий колпак вам требовался лишь для того, чтобы включиться в машину-матку, и все. Дальше мозг командует нервами непосредственно, а не через провода и схемы. И когда начались неуправляемые автоколебания, эта шапка погубила его. Чужеродный предмет в живой жидкости все равно, что пырнуть медведя рогатиной». «Да, ну почему начались автоколебания?» — вмешался Адам. Он повернулся к кровцу. «Скажи, вы этот процесс после кроликов и меня больше не исследовали?» «Нет, в последних опытах мы не приближались к нему. Все преобразования хорошо управлялись ощущениями, я же говорил. Ума не привожу, как он мог потерять контроль над собой. Растерялся. Вообще-то этот процесс сродни растерянности. Но почему растерялся?» «Переход количества в качество», — сказал Адам. «Пока вы погружали в жидкость руку или ногу, очагов неисправности, по которым можно было контролировать и управлять проникновением жидкой схемы в тело, было немного. Получалось так, будто разговариваешь с одним-двумя собеседниками, а когда он погрузил все тело, этих очагов в нем, конечно, гораздо больше, чем части тела, и вместо приличного разговора получился невнятный галдеж толпы», — добавил аспирант. «И запутался. Очень может быть». «Послушайте вы, эксперты-самоучки», — с яростью поглядел на них Кравец. «Всегда, когда что-то получается не так, находится много людей, охочих посудачить. Почему не получилось? И тем утвердить себя. Я ж предвидел, я ж говорил. Если случится атомная война, наверное, тоже найдутся люди, которые, прежде чем сгореть, успеют радостно воскликнуть. Я же говорил, что будет атомная война». Настолько ли вы уверены, что опыт не вышел именно из-за этих недочетов, чтобы полезть в бак, если недочеты будут устранены? «Нет, Кравец Виктор», — сказал Кривошеин, — «не настолько. Никто из нас больше не полезет в бак лишь для того, чтобы доказать свою правоту или хоть не правоту кого-то другого. Не та у нас работа. Лезть, конечно, придется, и не один раз, идея правильная, но делать это будем с минимальным риском и максимальной пользой. И ты напрасно кипятишься. Вы спартачили опыт. Такой опыт. И едва не погубили всю работу и лабораторию. Все было. Великие идеи, героические порывы, открытия, раздумья, квалифицированные старания, кроме одного – разумной осторожности. Конечно, может быть, не мне вас упрекать, я сам недалеко ушел, тоже положился на авось в одном серьезном опыте и едва не грабанулся. Но скажи, почему нельзя было вызвать меня из Москвы для участия в этом опыте?» Кравец посмотрел на него иронически. «Чем бы ты помог? Ты ведь отстал от этой работы». У аспиранта перехватило дух после всех своих трудов услышать такое. «Подлец ты, Витя!» – произнес он с необыкновенной кротостью. «Прискорбно говорить это информационно близкому человеку, но ты просто сукин сын». «Значит, сунуть меня в качестве подставного лица в милицию, чтобы самому уйти от уголовной ответственности? Но это я гожусь, а в исследователей по данной теме нет». Он отвернулся к окну. «Причем здесь уголовная ответственность?» – сконфуженно пробормотал Кравец. «Надо же было как-то спасать работу». Вдруг он вскочил, как ужаленный. От окна к нему подходил Анисимов. Адам тоже вздрогнул, ошеломленно поднял голову. «Ничего бы вы не спасли, последственный Кравец», – неприятным голосом сказал Анисимов. «Если бы ваш заведующий лабораторией не научился кое-чему в Москве. Сидели бы вы сейчас на скамье подсудимых, гражданин Ожа Кравец. Мне доводилось и с меньшими уликами упекать людей за решетку. Понятно?» На этот раз аспирант Кривошеин восстановил свое лицо за 10 секунд, сказалась практика. «Так, значит, это был ты? Ты меня отпустил? Постой, как ты это делаешь?» «Неужели биология?» – подхватил Адам. «И биология, и системология», – Кривошеин спокойно массировал щеки. «Дело в том, что, в отличие от вас, я помню, как был машиной-маткой». «Расскажи, как ты это делаешь?» – не отставал Кравец. «Расскажу, не волнуйся. Всему свое время. Семинар устроим. Теперь мы эти знания будем применять в работе с машиной-маткой. А вот внедрять их в жизнь придется очень осторожно». Аспирант посмотрел на часы, повернулся к Адаму и Кравцу. «Пора. Пошли в лабораторию. Устроим разбор вашего опыта на месте». «Надо же! Ох, мне эти ученые!» – смеялся и качал головой начальник городдела милиции, когда Матвей Аполлонович доложил ему окончательно выясненные обстоятельства происшествия в Институте системологии. «Значит, пока вы пробы брали, да с академиком разговоры говорили, труп вылез из-под клеенки и пошел помыться». «Так точно. Он не в себе был после удара головой, товарищ полковник». «Конечно, и не такое мог учудить. А рядом скелет. Надо же!» «Вот что значит плохо изучить место происшествия, товарищ Анисимов». Алексей Игнатьевич настоятельно поднял палец. «Не учли специфику. Это ж вам не выезд на шоссе или на утопленника. Научная лаборатория. Там у них всегда черти что наворочено. Наука. Понебрежничали, Матвей Аполлонович». «Рассказать ему все как есть», — в тоске подумал Анисимов. «Нет, не поверит». «А как же врач скорой помощи опростоволосилась? Живого человека в мертвецы записала», — размышлял вслух полковник. «Ох, чую я, у них с процентом спасаемости тоже дела не блестящие. Поглядела, плох человек, все равно помрет в клинике, так пусть хоть статистику не портит». «Может, просто ошиблась, Алексей Игнатьевич», — великодушно вступился Анисимов. «Шоковое состояние, глубокий обморок, повреждения на теле, вот она и...» «Возможно. Жаль, нашего зуба-то не было. Тот всегда по наличию трупных пятен определяет без промаха». «Да. Конечно, неплохо бы нам на этом деле повысить раскрываемость. Очень кстати пришлось бы в конце полугодия, да шут с ним, с процентом. Главное, все живы-здоровы, все благополучно». «Правда», — он поднял глаза на Анисимова, — «есть некоторая неувязка с документами этого Кравца, а?» «Ну, эксперт у них ни подчисток, ни подклеек, ни исправлений не обнаружил, Алексей Игнатьевич. Документы как документы. Может, харьковская милиция что-то напутала?» «Ну, это пускай волнует паспортный стол, а не нас», — махнул рукой полковник. Преступления человек не совершал, и с этим вопросом все. Но вы-то, Матвей Павлович, а? Алексей Игнатьевич, смешливо морщась, откинулся на стуле. В органы предлагали дело передать. Хороши бы мы сейчас были перед органами. Я ли вам говорил, самые запутанные дела на поверку оказываются самыми простыми. Его маленькие умные глазки под густыми бровями окружили, как лучи, добродушные морщины. Они шли по полуденному академгородку. Адам справа, Кривошеин в середине, Кравец слева. Размякший от зноя асфальт поддавался под ногами. «Все-таки теперь мы сможем работать грамотно», — молвил Кривошеин. «Мы немало узнали, многому научились, и вырисовывается ясное направление». «Кравец Виктор, тебе Адам рассказал свою идею?» «Рассказал». «А что это ты как-то так, индифферентно?» «Ну, еще один способ. И что?» Адам нахмурился, но промолчал. «Нет, почему же? Машина-матка вводит информацию в человека прочно и надолго, на всю жизнь, а не на время сеанса. Информация искусства сможет изменить психику человека, исправить ее. Ну, как исправили твою внешность по сравнению со мной. Конечно, это дело серьезное, не в кино сходить. Будем честно предупреждать. Человек, после нашей процедуры ты навсегда утратишь способность врать, мельчить, притеснять слабых, подличать и не только активно, даже воздержанием от честных поступков. Мы не гарантируем, что после этой процедуры ты будешь счастлив в смысле удовлетворения потребностей и замыслов. Жить станет яснее, но труднее. Но зато ты будешь человеком. «Анекдот со вкусом», — сказал Кравец. «Способ вернуть утраченную невинность». «Это почему же?» — одновременно воскликнули Адам и Кривошеин. «Потому что, по сути, вы намереваетесь с помощью информации искусства упростить и жестко запрограммировать людей. Пусть запрограммировать на хорошее, на честность, на самоотверженность, на красивые движения души, но все равно это будет не человек, а робот. Если человек не врет и не кусает других, потому что не знает, как это сделать, в этом его заслуги нет». Поживет, усвоит дополнительную информацию, научится и будет врать, подличать. Дело не хитрое. А вот если он умеет врать, ловчить и притеснять, а все мы это умеем, только не признаемся, и знает, что от применения этих житейских операций ему самому будет легче и благополучнее, но не делает так. И не делает не из боязни попасться, а потому что понимает, от этого жизнь и для него, и для всех поганей становится. Вот это человек. Сложно сказано, заметил Кривошеин. Да ведь и люди сложны. Становится еще сложнее, упростить их никак нельзя. Как вы этого не понимаете? Тут же ничего не поделаешь. Люди знают, что подлость в мире есть, и учитывают это в своих мыслях, словах и поступках. Какую бы вы благонамеренную новую информацию в них не вводили, и каким бы способом это ни делали, она только усложняет их. И все. «Погоди», — хмуро сказал Адам. «Вовсе не обязательно упрощать людей, чтобы сделать их лучше. Ты прав, человек не робот». Ограничить его жестокой программой благих намерений нельзя. Да и не надо. Но можно при помощи информации искусства ввести в него четкое понимание, что хорошо, по большому счету хорошо, а не только выгодно, и что плохо. Но цели-то, намерения эти самые у него останутся свои, и все будет подчинено им. А заложить цели, даже благие, в человека нельзя. Это тот же курс на добродетельного робота. Кравец поглядел на дубли и усмехнулся. Боюсь, что голой техникой их не возьмешь. Вам не приходит в голову, что наши поиски абсолютного способа происходят не от ума, а от истовой инженерной веры, что наука и техника могут все? Между тем, они не все могут, и никуда мы не придем по этому направлению. Я вижу другое ясное направление. Из наших исследований со временем возникает новая наука. Экспериментальное и теоретическое человековедение. Большая и нужная наука, но только наука. Область знаний. Она скажет... Вот что ты такое, человек. И возникнет человека-техника. Сейчас это, наверное, ужасно звучит, техника синтеза и ввода информации в людей. Она включит в себя все, от медицины до математики и от электроники до искусств. Но все равно это будет только техника. Она скажет, вот что ты можешь, человек. Вот как ты можешь изменять себя. И тогда пусть каждый думает и решает, что же ты хочешь, человек. Что ты хочешь от самого себя. Слова Виктора произвели впечатление. Некоторое время все трое шли молча и думали. Академгородок остался позади. Издали виднелись парк и здание института, а за ними огромный испытательный ангар КБ из стекла и стали. «Ребят, а как теперь будет с Леной?» — спросил Адам и посмотрел на Кривошеина. Взглянул на него и Кравец. «Так и будет», — внушительно сказал тот. «Для нее ничего не случилось. Ясно?» Адам и Кровец промолчали. Они вступили в каштановую аллею. Здесь было больше тени и прохлады. «Вот что ты такой, человек. Вот что ты можешь, человек. Что же ты хочешь от себя, человек?» — повторил Кривошеин. «Эффектно сказано. Вах, как эффектно. Если бы у меня было много денег, я в каждом городе поставил бы обелиск с надписью «Люди». Бойтесь коротеньких истин, носительниц полуправды. Нет ничего лживее и опаснее коротеньких истин, ибо они приспособлены не к жизни, а к нашим мозгам». Кровец покосился на него. «Это ты к чему?» «К тому, что твои недостатки, Витюнчик, есть продолжение твоих же достоинств. Мне кажется, Кривошеин оригинал с тобой немного перестарался. Лично я никогда не понимал, почему людей с хорошо развитой логикой отождествляют с умными людьми». «Ты бы все-таки по существу, а?» «Могу и по существу, Витюнь. Ты хорошо начал. Человек сложен и свободен. Его нельзя упростить и запрограммировать. Будет человековедение и человекотехника. И пришел к выводу, что наше дело двигать эту науку и технику, а от прочего отрешиться. Пусть люди сами решают. Вывод для нас очень удобный, просто неотразимый. Но давай применим твою теорию к иному предмету. Имеется, например, наука о ядре и ядерная техника. Имеешься ты исполненный наилучших намерений противник ядерного оружия. Тебе предоставляют полную свободу решить данный вопрос, дают ключи от всех атомохранилищ, все коды и шифры, доступ на все ядерные предприятия. Действуй!» Адам негромко рассмеялся. «Как ты используешь эту блестящую возможность спасти мир?» «Я знаю как. Будешь стоять посреди атомохранилища и реветь от ужаса». «Не, ну почему обязательно реветь?» «Да потому что ты ни хрена в этом деле не смыслишь, так же, как другие люди в нашей работе». «Да, будет такая наука, человековедение». «Да, будет и человекотехника, но первые специалисты в этой науке и в этой технике мы». «А у специалиста, помимо общечеловеческих обязанностей, есть еще свои особые. Он отвечает за свою науку и за все ее применения. Потому что, в конечном счете, он все это делает своими идеями, своими знаниями, своими решениями. Он и никто другой». Так что хочешь не хочешь, а направлять развитие науки о синтезе информации в человеке нам. Ну, допустим, Кровец не сдавался. Но как направлять-то? Ведь способа применения открытия с абсолютной надежностью на пользу людям, которым мы присягнули год назад, нет. Смотрите, ребята, негромко проговорил Адам. Все трое повернули головы налево. На скамье под деревом сидела девочка. Рядом лежал ранец и стояли костыли. Тонкие ноги в черных чулках были неестественно вытянуты. Лучики солнечного света, проникая сквозь листву, искрились в ее темных волосах. «Идите, я догоню». Кривошеин подошел к ней, присел рядом на край скамьи. «Здравствуйте, девочка». Она удивленно подняла на него большие, ясные, но не детские глаза. «Здравствуйте». «Скажите, девочка». Кривошеин улыбнулся как можно добродушней и умней, чтобы не приняла за пьяного и не напугалась. «Только не удивляйтесь, пожалуйста, моему вопросу. Вас в школе плюют в ухо человеку, который не сдержал свое слово?» «Нет», — опасливо ответила девочка. «А в мое время плевали, был такой варварский обычай. И знаете что? Даю слово. Не пройдет и года, как вы станете здоровой и красивой. Будете бегать, прыгать, кататься на велосипеде, купаться в Днепре. Все будет, обещаю. Можете мне плюнуть в ухо, если совру». Девочка смотрела на него во все глаза. На ее губах появилась неуверенная улыбка. «Но ведь у нас не плюют, у нас школа такая...» «Понимаю, и школ таких не будет, в обычную бегать станете. Вот увидите, вот так». Больше сказать ему было нечего. Но девочка смотрела на него так хорошо, что уйти от нее не было никакой возможности. «Меня зовут Саша, а вас?» Валентин Васильевич. «Я знаю, вы живете в 33-м номере, а я в 39-м, через два дома». «Да, да, ну, мне надо идти на работу». «На вторую смену?» «Да, на вторую смену. Всего хорошего, Саша. До свидания». Он встал, улыбнулся, вскинул голову, прижмурил глаза. «Не робей, мол, гляди веселей, все будет». Она в ответ тоже вскинула голову, прищурилась, улыбнулась. «А я и не робею». И все равно он ушел с чувством, что оставляет человека в беде. Аллея выводила на улицу. За крайними каштанами мелькали машины. Сворачивая, все трое обернулись. Девочка смотрела им вслед. Они подняли руки. Она улыбнулась, помахала тонкой рукой. «Понимаешь, Витюша», — Кривошеин обнял Кравца за плечи. «Понимаешь, Витек, все-таки люблю я тебя, шельмеца, хоть и не знаю за что. Отодрать бы тебя солдатским ремнем, как батя нас в свое время дирал. Да больно уж ты большой и серьезный. Да ладно тебе, освободился кровец. Понимаешь, Витя, насчет кнопки счастья у нас, конечно, был инженерный загиб, ты прав. Люди вообще ожидают от техники лишь снижения требовательности к себе. Смешно. Для крыс легко устроить кнопку счастья. Врастил ей электроцентр удовольствия в коре и пусть нажимает лапкой контакт. Но людям такое счастье, пожалуй, ни к чему. Однако есть способ, не кнопочный и не математический, но есть. И эмпирически мы его понемногу осваиваем. То, что мы сушим головы именно над применением открытия на пользу людям, а не только себе, и на иные варианты не согласимся, из этого способа. И то, что Адам смог преодолеть себя и вернуться с хорошей идеей, тоже из этого способа. И то, что Валька пошел на такой опыт, зная, на что идет, тоже из этого способа. Конечно, если бы тщательнее подготовить опыт, возможно, он остался бы жив. А впрочем, никто из нас ни от ошибок, ни от печального исхода не застрахован. Работа такая. И то, что он выбрал направление синтеза людей, хотя синтезировать микроэлектронные машины было бы не в пример проще и прибыльней, из этого способа. И то, что мы накопили знания по своему открытию, из этого способа. Теперь мы не новички-дилетанты, ни в работе, ни в споре нас толку не собьешь, сами кого угодно собьем. А в честном споре знания – главное оружие, а в нечестном. И в нечестном споре этот способ годится. Гарри прищемили по этому способу. Вышли мы с тобой из трудного положения и спасли работу, тоже по нему. Мы многое можем, не будем прикидываться, и работать, и драться, и даже политиковать. Конечно, лучше бы всегда и со всеми обойтись по-хорошему, но если это не выходит, будем и по-плохому. Адам, дай сигарету, у меня кончились. Кривошеин закурил и продолжал. И в будущем нам следует руководствоваться этим эмпирическим способом и в работе, и в жизни. Первонаперво будем работать вместе. Самое страшное в нашем деле – это одиночество. Вот оно к чему привело. Будем собирать вокруг работы умных, честных, сильных и знающих людей. Для любого занятия – исследовать, организовывать работы, чтобы ни на одном этапе рука подлеца, дурня или пошляка не коснулась нашего открытия. Чтобы было кого поднимать по тревоге. И Азарова привлечем, Ивану Александровича Андреасиашвили, есть у меня такой на примете, и Валерку Иванова попробуем. И если укрепить таким способом работу, все будет то. Способ дублирования людей, дублирование с исправлениями, информационные преобразования обычных людей. Но все-таки это не инженерное решение, стопроцентной гарантии здесь нет, прямо сказал Кровец. Можем, конечно, попытаться. Ты думаешь, Азаров придет? Придет, куда он денется? Да, это не инженерное решение, а организационное. И оно непростое, в нем нет столь желанной для нас логической однозначности. Но другого не дано. Соберем вокруг работы талантливых исследователей, конструкторов, врачей, художников, скульпторов, психологов, музыкантов, писателей, просто бывалых людей. Ведь они все знают о жизни и о человеке что-то свое. Начнем внедрять открытие в жизнь самого малого, самого нужного, с излечения болезней и уродств, исправления внешности и психики. А там, глядишь, постепенно подберем информацию для универсальной программы для машины-матки, чтобы ввести в мозг и тело человека все лучшее, что накоплено человечеством. УПСЧ, произнес Виктор. Универсальная программа совершенствования человека. Звучит. Ну-ну. Надо пытаться, упрямо сказал Адам. Да, стопроцентной гарантии нет. Ну, не все в наших силах. Может, не все и получится. Но если не пытаться, не стремиться к этому, тогда уж точно ничего не получится. И знаете, мне кажется, что здесь не так уж много работы. Важно в одном-двух поколениях сдвинуть процесс развития человека в нужную сторону, а дальше дело пойдет и без машин. Все войдет, вспомнилась аспиранту последняя запись из дневника. Дерзость талантливых людей и детское удивление перед сложным великолепием мира. Рев штормового океана и умная краса приборов. Великое отчаяние любви и эстетика половой жизни. Ярость подвижничества и упоение интересной работой. Синее небо и запах нагретых трав. Мудрость старости и уверенная зрелость. И даже память о бедах и ошибках, чтобы не повторились они. Все войдет. Знание мира, понимание друг друга, миролюбие, упорство, мечтательность и подмечающие несовершенство скептицизм, великие замыслы и умение достигать их. В сущности, для хорошей жизни больше сделано, меньше осталось. Пусть люди будут такими, какими хотят. Пусть только хотят. Желтым накалом светило солнце, шуршали и урчали, проскакивая мимо машины. Брели сквозь зной прохожие. Милиционер дирижировал перекрестком. Они шагали, впечатывая каблуки в асфальт. Три инженера шли на работу.